Глава 36. Константин. Выхватываю из рук Юльки ключи от квартиры. Она слишком долго копается. Изнывая нашим общим желанием, не попадает в замочную скважину. У меня горит не только в трусах, но и в груди. И если я сейчас же не раздену ее, то поощрение начнется прямо здесь, у стены ее квартиры. Мы вваливаемся в прихожую, на ходу сбрасывая вещи на пол и раздевая друг друга. Я и так слишком долго держался в ресторане, куда повез свою отличницу обедать. Лосось поперек горла костью стал, и я жрать нормально не мог, потому что фантазии распаляли ветром бушующее пламя в грудине. Это юбка вместе с длинными гольфами. Я абсолютно уверен, что вырядилась хулиганка так, чтобы меня спровоцировать и на нервах моих старческих поиграть. Нельзя так с мужиками великовозрастными. Ох, нельзя! У меня давление подскочило, как только увидел ее на парковке университета. Да и до инфаркта чувствую недалеко. Она играет, а я с ума схожу. От того, что зримая разница возраста сразу становится. И тогда в душе крысой мерзкой скребутся вопросы. Зачем на себя девчонку зацикливаю? Жизнь ей зачем разрушаю? Не создан я для отношений долгосрочных и рентабельных. Так и на кой черт время со мной ей терять? Но не могу ничего с собой поделать. Желание, похоть, влечение — все доводы в голове затмили, что не в силах отказаться и остановиться по собственной воле. Я даже не понимаю, как мы на диване очутились. Да и времени рассматривать квартиру Суриковой некогда стало. Стаскиваю с Юльки футболку, с себя рубашку, джинсы с носками. Разворачиваю девчонку к себе спиной и за молнию юбки хватаюсь. С такой скоростью я не раздевал и не раздевался со времен пубертата, когда башку сносило от одного вида женской задницы, облаченной в обтягивающие лосины на уроке физкультуры. Я себя не узнаю. Я люблю секс, и я далеко не нежный любовник. Но то, что сейчас со мной происходит, полный звездец размером с Вселенную. И сделала со мной всю эту гадость неопытная обольстительница, а девчонка с сиреневыми локонами и в белых гольфах. Юлька снова тянется к носкам, но я вновь отрубаю все ее потуги. Чертов старый извращенец, фетиширующий от вида ее ножек в носках. Громко дыша, хватаюсь за край ее трусиков, но получаю ощутимый шлепок по рукам. Чё за дела? Смотрю на Сурикову, пытаясь пелену с глаз сморгнуть. Подожди, подожди, Романов, ты как пещерный человек. Юлька подбирается вся и позу какую-то странную принимает, лёжа на боку, одну ножку чуть вперёд выставляя. Давай, ну, поговорим. Глазами хитрыми стреляет. Чё? Я сейчас реально не ослышался. «Поговорим? Поговорим, блядь?» «Я похожа на Клеопатру». Юлька трясет копной волнистых волос и по груди ладонью совсем неизящно проводит. «Я не знаю, как мой Романов-младший постоянно держится и терпит все ее препоны, но лично моя челюсть уже давно упала ниже плинтуса. В данную секунду мне хочется одного — тупо заржать. Откуда в ее голове рождается подобное дерьмо? Как она генерирует свои вопросы и по какой схеме их решает озвучивать? Ты похожа на Дженнифер Псаки. Устало усаживаюсь у нее в ногах и закрываю ладонями лицо. Полный трындец, твою мать. Примечание. Дженнифер Псаки – американский политический советник, директор по коммуникациям Белого дома. «В смысле?» Сурикова подскакивает и оскорбительно выпячивает глаза. «Такую же херню несешь». «У меня яйца кипят и вкрутую скоро сварятся, а она поговорить хочет». «Дурак ты, Романов!» Обиженно отодвигается и колени острые руками обнимает. «Твою мать!» «А я говорил, подзуживает внутренний дьявол, связался с малолеткой. Вот теперь вытирай все ее сопли и загоны расхлебывай. Плохо тебе жилось, так будет еще херовее. Юль, ну ты чего? Подползаю к обиженке и на грудь голову ее бедовую себе укладываю. В трусах спокойно, как в морге. В груди буйно, как на ринге. «Ты слепой дурак, Романов!» Шмыгает мне в пупок. Щекотно, пиздец как. Но буду терпеть. Ржать нельзя, а хочется. «Я чего-то не разглядел?» «Не понимаю. Уж настолько облизал глазами ее всю. Что пропустил-то?» Сурикова тяжело вздыхает и детским шепотом бубнит. «Трусы с тыквами разглядел, а новый комплект не заметил». Яростно бросает цыганка. «Для тебя специально старалась, Константин Николаевич». И подбородок воинственно задирает. «Комплект? Какой к черту комплект? Так в этом, что ли, дело? В куске прозрачной тряпки?» Отстраняю девчонку и ставлю на пол. Перед собой. Скольжу по тонкому телу, но ничего не вижу, кроме желания. Обладать, трогать, ласкать, чувствовать. Какой к чертям комплект? Я быть в ней хочу, с ней хочу и под собой хочу. Обнаженное тело видеть хочу, но в носочках, да. Черт, я, возможно, не прав. Она услышит слова восхищения от меня хочет, а я ни разу не сказал ей ничего ласкового, упрямо повторяя разницу нашего положения, чтобы не забыла. Юлька всегда честна и открыта передо мной. О каждом чувстве трындит, не унимаясь. А я дистанцию чертову соблюдаю, да за веревочку постоянно дергаю, чтобы не забывалась. А ей слова нужны. Много слов. Она же маленькая еще, неискушенная, чистая. Не умею я, Юлька, статьи рассказывать, правоту свою доказывать, практику судебную, терминологию юридическую. Здесь я как рыба в воде, а в чувствах не умею. И слов таких не знаю. Ты прекрасна, как Афродита. Даже в юношестве подобное дерьмо не выдавал. Не Клеопатра? Прищуривается мелкая. Цокаю и качаю головой. Куда там? До холодной, расчетливой, эгоистичной, сладострастной женщины. Ну ладно, так тоже нравится. Улыбаясь, соглашается капризная бунтарка и вешается мне на шею. Ее мимика очень подвижна и отражает весь спектр меняющихся эмоций. Она быстро заводится, так же быстро тормозит. Ее пальцы скользят по моим плечам, а я в губы впиваюсь, сжимая ее худенькую талию. Изящная, тоненькая тростиночка, веточка, вибрирующая в моих руках. Я снова в полной готовности, и она чувствует это, постановая горячим шепотом в шею. Вновь тону в ярком топазе ее глаз и уплываю вместе с ней так далеко, что в голове начинают складываться слова в предложение, отнюдь не юридического содержания. И я хотел бы сказать, что что-то давящее в горле мешает. Пока мешает. Момент, когда тело еще объято сонной негой, а мозг уже пробуждается, я ненавижу, потому что чувствую, что спал бы еще. Но мое подсознание работает гораздо лучше, чем я в последнее время, косяча, как бухой саксофонист в духовом оркестре. Я слышу звуки. Копошение, шарканье, хлопок закрывающейся дверцы холодильника и удар чашки о стол. Юлькина нога лежит на моем паху, а ее локоть на моей шее. У меня затекло все, но волнует сейчас меня не это. Какого черта происходит? Разлепляю глаза и наблюдаю за голым мужским торсом, хозяйничающим в кухонной зоне. Мой нос начинает улавливать запахи, отчего желудок болезненно морщится. Жрать хочется страшно. Я не знаю, во сколько мы отключились, но забегов на длинные и короткие дистанции у нас было много. Честно, я не планировал оставаться на ночь, но силы покинули мое старое тело, и я издох. Слежу за спиной высокого мужика. Какого хрена? Он двигается по кухне настолько привычно, что можно подумать, будто знает каждую вещь в этом пространстве и место ее нахождения. А он точно знает. Не понял. Юлька, Юль. Пихаю обнаженную девчонку. Слава яйцам. Прикрытые лежим. Сурикова. Шепотом гаркаю в ухо. стонет и переворачивается на бок, попутно задевая мои аксессуары. Хочу взвыть, но стискиваю зубы и бросаю взгляд на мужика. Чё за хрен? Юлька, у тебя дома голый мужик расхаживает. Пинаю Соню в ребро. Это Тоха. Как само собой разумеющееся, сухо бросает Сурикова и сладко зевает. Тоха. Ну, понятно. И сколько здесь таких Тох бывает? Мой брат. Добавляет. Ну, отлично, чё. Приятно познакомиться, блядь. Ты не говорила, что у тебя есть брат. Упрекающе выплевываю и заглядываю под плед, выискивая трусы. Я предпочитаю забыть об этом неприятном факте. Снова зевает и откуда-то вытаскивает мои трусы. Радуюсь им, точно зарплате. Я все слышу. Буркает мужик, не оборачиваясь. Завтрак готов. Шаркает босыми ногами и ушлепывает из комнаты, не глядя на нас. Охренеть! Чувствую себя подростком, кувыркающимся с девкой на родительской кровати, которого застукали предки. Я, конечно, не кисейная барышня, но, черт, предупреждать надо, что в квартире мы не одни будем. Я знал из досье, что у Суриковой есть брат, но никак не мог представить, что живут они вместе. Тотальная попадалова. Почему не сказала раньше? Выпрыгиваю из-под пледа и джинсы натягиваю. Я зол на нее. Нет, я в бешенстве. Ненавижу себя чувствовать так, как сейчас. Годливо и неуместно. Он чуть ли не в два раза младше меня, а тупым желторотиком себя ощущаю я. Я не ожидала, что Антон так рано придет. Юлька садится на диване и тянет на себя покрывало, прикрывая наготу. Смотрю на часы в телефоне. 5:10 утра. Хераси рано. Обычно по субботам он приходит часов в 7. Между прочим, добавляет Юлька. А нам надо было в мою комнату все-таки добраться. Это уж точно. Тут я согласен полностью, солнышко. Завтракать будешь? Да, она издевается. Вместе с братцем. Ага, сейчас сяду, наверну. Чего он там наваял? Бросаю взгляд на варочную поверхность, на которой дымится турка с кофе и противень с запеканкой. Твою мать! Когда он успел? Пока я голой жопой отсвечивал Юлькин брательник тесто месил? Охренеть, Романов! Охренеть! Опаздываю. Проводи. Гневно бросаю и в сторону прихожей направляюсь. Сурикова оборачивается в плед и плетется за мной. Пока я обуваюсь, чувствую на себе ее взгляд. Поднимаю лицо и встречаюсь с ее смеющейся физиономией. «Ну и чего ты ржешь, глупая?» «Романов, ты как потаскон сбегаешь!» — хохочет зараза. «Расслабься! Иди, поцелую!» — вытягивают губы трубочкой. «Детсад, ей-богу!» Чмокаю в лоб и вылетаю пулей. Выйдя из подъезда, делаю глубокий вдох, наполняя легкие ранней утренней свежестью. Тихо, безлюдно, сонно. Запрыгиваю в салон машины и прикрываю глаза. Надо что-то решать. Пока мы вместе, то нужно о месте наших встреч позаботиться. Не дело по отелям шарахаться. У меня тоже пока Рита в гостях не вариант. А у Юльки этот брательник странноватый ошивается. Квартиру, что ли, снять?